День пятый. Стоя в оседавшей пыли, я с ужасом возрилась в образовавшийся проем. Оттуда на меня пучили глаза две довольно знакомые, но очень пыльные рожи. Я выдохнула облачко из звездки и с градом слез, покатившихся по грязным щекам, осела на пол. Я рыдала громко, в голос. Ко мне подбежали и довольно неуклюже постарались поднять. К сожалению, моему отцу уже много лет не удавалось проделать этот фокус. Годков этак с 10, когда я окончательно вымахала из детских размеров. «Что там происходит? Что происходит?» Вдалеке я слышала испуганный голос матери. И, судя по истеричному, все возрастающему тону, она в курсе ужасных слухов об этом особняке. А по хлопанью дверей я поняла, что моя мать еще и обнаружила мое отсутствие в комнате. «Молодая леди заблудилась в потемках», — хмуро сказал один из магов рабочих. «Меня удивило то, что, по мнению рабочих, я леди». Он обратился ко мне, как к потомственной. Впрочем, имея такой особняк и счет в банке, я становилась выше их по положению. Но злые языки сказали бы иначе. «Ну, вариши или выскочки». Все постарались не заметить, что я заблудилась в совершенно закрытой комнате. И неизвестно, как туда попала. Мать влетела в помещение, обнаружила меня зареванную, обнимающуюся с отцом, и немного успокоилась, бегло пересчитав мои руки и ноги, окончательно убедившись, что я цела, жива и здорова, просто напугана. Пока я хлюпала носом и растирала побелку по лицу, воцарилась неловкая пауза. «Вот, смотрите, какую штуку я нашел!» Отец показал на зеркало, вероятно, в надежде развлечь нас и переломить непонятную ситуацию. По этому зеркалу я понял, что здесь есть еще одно помещение. «Хорошо, что понял, иначе я осталась бы здесь навечно», — подумалось мне. О том, как попала в эту комнату, я решила поразмышлять после. Я воззрилась на зеркало, но ничего необычного так и не увидела, кроме наших отражений. Мое очень встрепанное и заплаканное. У мага рабочего, помогавшего отцу, нахмуренное. А отражение моей матери, топтавшейся за спинами всех, как всегда озабоченное. Отец, видя непонимание на лицах, подошел к зеркалу и... открыл его. С обратной стороны зеркало было иное. Тоже пыталось отражать все, что вокруг, но посередине было нечто вроде щели. И сквозь эту щель все в нашей комнате было видно. Только вот в обратную сторону это не работало. С нашей стороны виднелось обычное зеркало. Старый маг, как всегда, оказался прав. Это меня очень заинтересовало, и я тут же обо всем забыла. Ведь именно здесь видела двух спорящих женщин. И начала смутно догадываться, что они не были привидениями и являлись мне наяву. Я высунулась в соседнюю комнату. Это оказался маленький, забитый грозбухами кабинет. Над прозрачным прямоугольником на шарнире висела резная крышка, которую я повозила туда-обратно, закрывая и открывая смотровую щель. В опущенном состоянии это было просто зеркало в зеркале. Такие часто делали, дробя стекло на части и вставляя туда куски с разными свойствами. Увеличительными или уменьшительными. Или такими, которые могли, находясь перед вами, заглянуть вам за спину. И показать, насколько вы хороши со спины. Магия, что тут скажешь. Но вот странной щели в зеркальной поверхности я никак не могла найти объяснение. «Это для чего?» Совершенно не поняла я увиденной конструкции. Моя мать поджала губы и сухо произнесла. «Для того, чтобы подглядывать». За спиной моей матери стояла Клариса Стил, соизволившая явиться на работу. Впрочем, экономка не опоздала. А наоборот, чуть свет явилась в особняк разнюхивать. Меня удивило иное. Ее губы и челюсти были так же плотно и недовольно сжаты, как и у моей матери. Главный над прислугой тоже не одобряла всего этого. Позади экономки, невежливо оттолкнув ту в сторону, появились Мартин, Полли и Сьюки с испуганными лицами. Возможно, после того, как я не отзывалась, они уже и не надеялись увидеть меня в живых. Вероятно, друзья готовились лицезреть мой обескровленный труп. Впрочем, их лица тут же разгладились, а Мартин даже украдкой показал мне поднятый вверх большой палец. Мол, все окей. Но при этом окончательно оттеснил экономку вглубь коридора. Возмущению демоницы не было предела. Мало того, что она не одобряла все это сборище в доме, Так ее еще и ни в грош не ставили какие-то детишки. Какой удар по самолюбию. Я расплылась в кривой облегченной улыбке. Вот-то груз души свалился. Мои друзья живы. Более того, бодры и так же, как и я, не переваривают экономку. Странные жильцы здесь жили до этого. Потомственные. Маг рабочий с презрением плюнул на пол. Моя мать поморщилась, но ничего не сказала. Иного отношения к аристократам среди обычных магов не водилось. У меня подкосились ноги, и я с облегчением осела, окончательно поняв и поверив, что это реальность, а не сон. Мои родители живы и здоровы, а вовсе не призраки, созданные домом. Это реальный мир. Отец успел подхватить меня быстрее, чем рабочие. Сейчас, когда я окончательно осознала, это не морок, навеянный домом. Мне стало очень неловко. Руки мага задрожали. Школу придется пропустить, моя тыковка. Папа всегда называл меня так, когда волновался, незаметно для себя переходя на детские прозвища. Тыковка, пуговка, луковка. Для него я все еще была маленькой, пару лет назад родившейся ведьмочкой-полукровкой, не умеющей владеть магией, беззащитной еще, не знающей, какой это жестокий мир. Нет, я пойду. Мне стоило титанических усилий выдавить из себя эту фразу. Не хочу пропускать в самом начале. У всех открылись рты от удивления. Мартин и Сьюки попытались было возразить, но я остановила их взглядом. Мои друзья были правы. После ночной нервотрепки стоило бы отдохнуть. Однако у меня были планы. Страх отошел, и черная ведьма начала злиться. А это означало, что месть не за горами. Только оставалось найти объект приложения этих коварных усилий. «Пропущу тему, потом не наверстаю», — оправдалась я. Родителям пришлось согласиться, хотя я видела по их лицам, им это дается нелегко. У матери от беспокойства появились морщины на лбу, и брови сошлись домиком над переносицей. А отец только плотнее сжал губы. Его подбородок стал таким, будто его высекли из камня. Но по нашим магическим законам я давным-давно была совершеннолетней. С 13-го дня рождения родители уже были не вправе давать советы и приказывать. Становясь взрослой, ведьма решала все сама. Мое решение удивило и расстроило родителей. Но перечить они не стали, да и не имели права. Только друзья поняли, что если я проведу в доме еще хоть один час, то заору как резаные. Я и так держалась из последних сил. День 5, глава 1. Наскоро смыв и звездку и собравшись, я с друзьями вылетела из ворот особняка и понеслась к деревне. Добыв из ближайших кустов велосипеды, Мартин, Сьюки и Полли последовали за мной. На велике не сели, катили рядом, стараясь меня догнать. Такую бешеную скорость я нарастила. «Куда ты?» Полный уволень не поспевал за мной, да и худосочная, как жердь, Полли начинала сипеть. «В библиотеку», — непреклонно отрезала я, даже не заикнувшись об уроках. «Утренние пары придется пропустить». «Я думаю, надо разделиться», — внесла свою лепту Сьюки, шаркая ногами и взбивая целые волны из листьев. Она, судя по широкому шагу, была любимицей отца и умела поспевать за широко шагающими. От самой двери за нами увязался котик, очень расстроенный и крикливый. Он бежал за бойко шагающим мной и никак не мог догнать. Я помнила, что устроила оборотню накануне, и не собиралась останавливаться и получать заслуженную за подобное преступление кару. Тем не менее, истеричные кошачьи вопли мешали думать. Скачками забежав вперед, котик убедился, что я выгляжу целой и невредимой, и даже не плачу, хотя очень хотелось. Но этот жирный мешок меха обойдется. Не доставлю ему такой радости. Поняв, что со мной все в порядке, но я совершенно не обращаю на него внимания, котик недовольно притормозил. В его кошачьей голове никак не укладывался тот факт, что какая-то ведьма-полукровка совершенно нечувствительна к его феромонам и звериному обаянию, не поддается соблазнению и стойка к любовным чарам перевертышей. Я и на ходу пронеслась мимо поляны, полной оборотней. Друзья в припрыжку бежали за мной. Я даже не заметила, как вурдалаки в ленточных штанах, новая мода, видать, повскакивали от костра и двинулись за нами следом. Расстроенный в лучших кошачьих чувствах потомственный ловелас сел прямо посреди дороги на свой пушистый зад. На мордочке котика попеременно отражались недоумение, разочарование, сожаление и, наконец, пышным цветом расплылся гнев. Пушистый аристократ оскалил клыки. Те, на ком можно было сорвать злобу, подвалили незамедлительно. По моему следу их вела обида и жажда мести. Но по пути они наткнулись на нечто более расстроенное в чувствах, чем они сами. Котик обернулся прямо между нами и оборотнями. И, засучив невидимые рукава, злобно пошел на вурдалаков снимать любовный стресс и свое разочарование. Беспредельщики попятились. В следующий раз, когда я видела местную стаю, у них в моду вошли разорванные на полоски майки и шрамирование решеткой во всю неискаженную интеллектом морду. «Куда ты так несешься? Библиотека ведь не убежит?» — на бегу спросила Полли. «Хочу собрать все статьи про особняк за все время его существования. Просто вырезки из газет меня не устраивают. Мелкие события могли не освещаться в прессе широко и не привлечь вашего внимания. А я хочу знать абсолютно все. И кое-что по истории особняка», — подумав, присовокупила я. «А что случилось? Как ты оказалась в комнате?» Я задумалась. На этот вопрос у меня не было ответа. «Я не знаю». «Мартин, а ты что думаешь?» Сьюки всегда внимательно выслушивала чужие мнения, а поступала по-своему. «Я думаю о потайных комнатах». Мои каблуки продрали влажную землю, тормозя. «Что?» – удивленно переспросили мы. «Я думаю, что это была потайная комната, в которую ты по случайности зашла, приняв тайный вход за дверь», – поделился своими соображениями главный по идеям. «Разумеется, когда ты оказалась внутри, дверь спряталась, она ведь потайная». «Как все просто», – воскликнула я. «Где потайное зеркало, там и потайной вход, с кучей еще всего потайного». «Не настолько», печально сообщил Мартин. «И что это значит?» «Это значит, что такая комната в особняке далеко не одна, а мы только первую нашли. Тут мы все, я, Полли и Сьюки, замерли как вкопанные и пристально воззрились на Мартина. Парень сразу же покраснел и поправил душивший его воротник. Этого неуклюжего толстяка наверняка никогда не повергали такому пристальному вниманию столько женских особей за раз». «Ты нашла только первую», — пояснил специалист по тайному и паранормальному. «На плане в том месте были стены. На всех 6 чертежах. Скорее всего, есть и другие подобные комнаты». «Но как ты догадался об этом?» «Мы с девчонками никак не могли понять. Сьюки даже морщила лоб, думая, что Мартин нас дурачит. По количеству окон». Я припомнила. Когда летела вон из особняка, именно Мартин все останавливался и оглядывался на дом, шевеля губами. «Только мы так и не поняли до конца, как?» — осмелилась уточнить Полли. Она никогда не стеснялась показаться недалекой. «На плане комнаты нет, а на фасаде окна есть». «И?» «Нам все надо было разжевывать. Я насчитала еще несколько лишних окон». «Как?» «Я хотела спросить, как ты пересчитал окна, если не доставал чертеж дома?» Но Мартин понял меня без слов. «Просто запомнил». Немое восхищение заставило гореть уши парня. «И как найти остальные?» — нерешительно спросила я, содрогаясь при мысли о том, что придется снова ночью лазить по темным коридорам дома. «Сделаем замер всего дома», — просто ответил Мартин. «После сидения в комнате без дверей и ожидания смерти обмерить несколько этажей гигантского особняка мне показалось сущим пустяком. Тем более этим можно заниматься днем». «А как же вырезки из газет?» — спросила я, понимая, что мы ничего не успеем сделать. «Не всем же школу пропускать». «Так, нам надо разделиться». Сьюки приняла бразды правления в свои руки. По организаторской части она давала 100 очков всем нам, вместе взятым. «Ты в библиотеку. Полли и я расспросим о слухах у жителей деревни. Мартин в школу, потом у него спишем. После школы я забегу домой за аппаратурой и распечатаю издельный план. Тот пришлось отдать твоему отцу», — виновато сообщил Мартин, будто мой отец боем отнял у него склеенные чертежи. «Идет», — согласилась Сьюки. «Встретимся в обеденный перерыв. Это значит, что и этой ночью мы снова ночуем у тебя. Предупредите родителей, чтобы не поднимали панику». «Не этой». Я поморщилась, было неприятно врать друзьям. Следующий. Хочу выспаться. Ах да, конечно. Значит, устроим шабаш. Сьюки была сама жизнерадостность и понимание. Только Полли, я это отчетливо поняла по взгляду, заподозрила меня в чем-то. Я вздрогнула. Спину жгли альбом и дневник, наскоро засунутые в рюкзак. Через ночь. Ладненько. Мы, не прощаясь, разошлись. Библиотека была старым разрушенным зданием. Очень опустошенным, покрытым плесенью и тленом, запыленным и захламленным. Я заподозрила, что никто из деревенских сюда никогда не ходит. До этого я была в книжных магазинах и школьной библиотеке, но здесь я надеялась найти нечто большее, чем последние популярные романы и новые учебники. Истинное старье и подобная обстановка обнадеживали. Единственной сотрудницей здесь была престарелая библиотекарша. Несмотря на запущенное во всех смыслах место работы, дама была одета с претензией на аристократичность. Узкая юбка-карандаш, явно поддельный жемчуг, а в пальцах с длинными красными ногтями тонкая сигарета. Ее костюм совершенно не вязался с пыльным окружением. Стоило мне подойти к стойке, как библиотекарша скривила густо напудренное лицо и заставила завести библиотечную карточку. Пока я скрипела стареньким металлическим пером, тщательно выводя ФИО, дама презрительно кривила яркие губы. Но потом все-таки выдала мне стопку старых пожелтевших газет, в которые я и зарылась по уши. Меня не пугали ни пыль, ни кишащие черви. Мои мысли занимало только одно. Я, пачкаясь в паутине, смахивая со страниц мокриц, перебирала стопку за стопкой. Я перевернула последнюю страницу последней пачки и уставилась в доски столешницы. На кладбище за особняком можно было не идти. Ни в одной из газет я не нашла некролога, того, что искала с затаённым страхом на дне души. А теперь с еще большим ужасом осознавала. Могилу можно не искать. Наследник рода Хантеров просто исчез. Растворился в воздухе. Ни тело, ни дело. Опарыши медленно ползали по столешнице, а я все больше и больше проникалась ситуацией. Терри не мертвец. Терри не привидение. В моем особняке и в самом деле живет потомственный 200-летний аристократ. Но где? Ремонт идет полным ходом, везде снуют макрабочие слуги. Ответ прост: в потайной комнате. Где-то в моем доме, под одной со мной крышей. Я покраснела, поняв, что аристократ мог приходить в мою комнату, когда я спала. Это ведь он зажигал свечи на подоконниках в моей комнате и в музыкальной. Аристократ живой, я могу до него дотронуться, и он может коснуться меня. Я покраснела и сорвалась с места, не забыв прихватить вырванные из газет страницы. Но вот разложить их по порядку у меня так и не хватило духу. Я просто скомкав засунула их в сумку. Тем более библиотекарша разрешила, сказав: «Да хоть все забери, мне плевать». Очень презрительное отношение к истории, но я ее понимала. Несладко работать в подобном месте. Выбегая из душной библиотеки, я не видела, как хранительница этого прогнившего места презрительно сплюнула на пол, бросила окурок и растворилась в воздухе. День 5, глава 2. Жар целой смеси чувств подогревал меня, пока я под порывами холодного ветра брела к школе. Страх, стыд, робкая надежда, несбыточные мечты и горькое осознание невозможности их исполнения. А самое главное – ужасное понимание, что я попалась. Попалась, как дурочка, в ловко расставленные сети потомственного аристократа. Вот так вот они нас, глупых ведьм, и ловят. А мы летим, как мотыльки на свет, и в конечном итоге обжигаем крылышки, скоропалительно сгораем в ярком пламени. Ведь среди непотомственных магов и ведьм очень часто попадаются одаренные, по силе равные аристократам. Откуда, спрашивается? Известно откуда. Незаконно рожденные дети потомственных, плоды скоротечной любви и последующих горьких разочарований. Так произошло и со мной. Сама того не желая, я влюбилась в загадочного аристократа, о котором совершенно ничего не знала, но который незримо присутствовал в каждом уголке моего дома. В оранжерее, в гостиной, даже комната в астрономической башне хранила следы его пребывания. У меня есть оправдание. Жалкие, но все же. В такого, как Терри, каждая влюбилась бы. Нельзя было не влюбиться. Он красив, как бог, силен, словно дьявол, чертовски притягателен, опасен, будто смерть, и сладок, что твой яд. Это свойство каждого потомственного. Замес силы, денег, власти и влияния. Влияние на все. Чужие судьбы, чужие жизни. Глупые дурочки наподобие меня забывают о том, что аристократы еще и жестоки, беспринципны, эгоистичны и мстительны. Для них ты всего лишь вещь, временная игрушка. Как наиграются, сразу бросят. И поэтому я должна сопротивляться возникшим чувствам изо всех сил, иначе пропаду. Может быть, я большая гордячка и имею огромное чувство собственного достоинства, несоизмеримое с моим статусом. Ведь я всего лишь ведьма-полукровка. Гибрид слабого человека и слабого мага. По сравнению с потомственными, все маги любого градуса слабые. Но несмотря на все это, я не желаю быть мимолетным развлечением. Не хочу, чтобы мной манипулировали, а чувствами играли, заставляя по любой прихоти прыгать через обруч и приносить тапочки в зубах. Не хочу любить нечто недостижимое и тихо сгореть в страшных мучениях. Подобная безответная любовь изъест и отравит душу. Не хочу этих трудностей и унизительного конца. Тем более я точно знаю. Вряд ли потомственный маг хоть что-то ко мне испытывает. Разве только вялый интерес к полезной спасительнице, которая будет голыми руками для него таскать каштаны из огня и решит его проблемы. Чтобы сохранить хоть какие-то жалкие остатки собственного достоинства, я готова костьми лечь, но не выдавать своих чувств аристократу. Он ни за что не должен знать, что, вставая утром, я думаю о нем. Условия нашего договора я, конечно, выполню. Кару за невыполнение условий даже и представить невозможно. Ведь слуги аристократов ценятся превыше золота, и я уверена, потомственный маг сумеет уберечь меня от бесчестия и не позволит попасть в лапы к оборотню. Главное, чтобы маг ни о чем не догадался и сам не решил, что я легкая и доступная добыча. Этакое временное развлечение. Для аристократов договор – дело чести, а проигрышей они не терпят. Но если я не смогу выполнить свою часть уговора, пострадают все – и родственники, и слуги. Поэтому я обязана приложить все усилия для решения загадок, которых становится все больше. А после я должна любыми способами избавиться от привязанности к аристократу. Не встречаться с ним, не говорить, не думать о нем и никогда больше не вспоминать его зеленые глаза и волосы лунного цвета. Хотя здесь возникла еще одна проблема. Если потомственный маг все еще находится в особняке, для меня и моей семьи это становится непреодолимой проблемой. Что делать с живым хозяином дома, я совершенно не знала. Вероятно, мне и моей семье придется съехать, хотя я уже успела привязаться не только к поместью, но и к деревне. И дело вовсе не в богатстве, а в чем-то ином. Скорее всего, в том, что дом представлял из себя уютное семейное гнездышко, где под одной крышей счастливо жило несколько поколений, и всем хватало места. Именно о таком доме я и мечтала. Теперь, имея живого аристократа в наличии, я и не знала, как быть и что делать. Помимо ночного ужаса в особняке бродит не менее опасный чертовски соблазнительный маг. Мрак, да и только. На обед я опоздала и пришла как раз к тому времени, когда мои друзья возвращались из столовой. «Где ты была? Мы тебя искали везде!» Сьюки уперла руки в боки, показывая свое недовольство. Застряла в библиотеке. Газет оказалось больше, чем я думала. В школьной библиотеке? Мы там уже были, но не видели тебя. Полли сказала это так, словно я специально растворилась в воздухе, чтобы не попасться им на глаза. Я была не в школьной, а в деревенской библиотеке. Пришлось оправдываться перед друзьями. Но вовсе не открытое неудовольствие приятелей напрягало меня в данный момент. Как любая ведьма, я почувствовала взгляд и замерла. Эти ощущения бегущих по спине ледяных мурашек не сулили ничего хорошего. В разрушенной библиотеке вывела меня из оцепенения Сьюки. Теперь она уже не злилась, она была испугана. Все впали в молчаливое изумление, только и могли что с ужасом на лицах пялиться на меня. «Мег, ты что? Библиотека закрыта несколько лет», — тихо произнес Мартин, и стало все понятно. И негодование друзей... Не найдя меня в школьной библиотеке, они подумали, что я от них сбежала. Объяснялся также и ужас, не сходивший с лиц приятелей по клубу. «И что?» Возможно, у меня еще был шанс вывернуться. Все как-то объяснить, вместо того, чтобы признаваться во всем и рассказывать правду. Этой библиотеки больше не существует. Там никого не должно было быть, никаких сотрудников. Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу, подумалось мне. Я набрала в грудь воздуха, чтобы хоть как-то возразить. Не объяснять же друзьям, что любая ведьма преспокойно видит призраков. «Я понял. Ты медиум, видишь привидений!» — воскликнул Мартин, хлопнув себя по лбу. Пришлось выдохнуть, набранный в легкий воздух. Ну, хоть не ведьма. И каяться в обмане придется не сегодня. Дело на облегчение не наступило. Мою спину по-прежнему буравил взгляд, заставляя бегать мурашки. «Вот почему ты видишь в особняке то, чего не видят другие. Ты медиум или спирит? Ты обладаешь сверхъестественной силой». У всех даже у меня открылись рты от удивления, и мы лишились дара речи. Я сглотнула, вспомнив презрительные ухмылки библиотекарши. Славно она поглумилась над ведьмой-недоучкой. Даже обслужила и заставила завести карточку в неработающей библиотеке. Если бы я не была так увлечена поиском информации, догадалась бы проверить, и тогда поняла бы, что библиотекарша — призрак. День 5, глава 3. Мартин воодушевленно подбросил рюкзак на плече, поправляя лямку, и внутри железно загромыхало. «Что у тебя там?» Требовалось срочно перевести разговор на другую тему, пока Мартин не вывел теорию, откуда у простого человека могут быть нечеловеческие способности. Там и до разоблачения недалеко. Ну, приборы для спиритических сеансов. Некровизор, счетчика эктоплазмы. Стал перечислять Мартин и осекся. Мы с ужасом смотрели на парня. Рулетка и прочее. Быстро закончил въедливый ботаник. Неужели вы думаете, что призраков никак невозможно засечь? На самом деле все необъяснимое оставляет после себя различимые следы. Вот, посмотрите. Мартин достал какой-то прибор и направил его на меня. Механизм тут же запищал и истерично заморгал красной лампочкой. У меня душа ушла в пятки. Парашют продолжал тащиться следом за Штирлицем. Значит ли, что и магию тоже легко вычислить, и обыкновенные люди, школьники, между прочим, в состоянии это сделать? «Видите?» — довольно заметил Мартин, любовно поглядывая на измеритель. Она соприкасалась с потусторонним и теперь фонит. Я выдохнула. Тщательно игнорируемое мной ощущение ненависти стало вконец невыносимым. Я нехотя обернулась и встретилась глазами с остальным взглядом. Это был поток ничем не прикрытого брезгливого презрения. Даже губы, смотревшие на меня криво, изогнулись уголками вниз. Нос же, тонкий с горбинкой и узкими трепещущими ноздрями, наоборот, был задран вверх, показывая последнюю степень отвращения. Платиновая блондинка нервно дернула головой, и мне пришлось отвести взгляд. Нет, я не проиграла в противостоянии характеров, просто вынуждена была пересчитать всю обширную компанию и осознать. Нас с друзьями гораздо меньше. Мой взгляд протянула к горе мышц, стоящей рядом с демоницей. В расе девицы я не ошиблась. В платиновых волосах виднелись тщательно скрытые магии для всех, но не для меня рожки. Вот откуда такая ненависть на пустом месте и презрение. Рядом стоящий также легко читался. Оборотень, но не классический, а вурдалак, помесь вампира и перевертыша. Судя по пандитской роже и самым крупным габаритам, вожак молодой стаи. Гора мышц, тонны инстинктов, замешанных на бурлящих гормонах, и, конечно, очень острое, можно сказать, болезненное желание доказать, что он самый крутой бабуин. Самой красной же ягодицей. Его туповатое, все в вертикально-горизонтальных шрамах лицо выражало полное отсутствие интеллекта. Но зато глупое упорство и ничем не прошибаемую уверенность в своих физических силах. Оборотень видел перед собой только одно – способ развлечься. Я встретилась взглядом с налитыми кровью глазами. Вурдалак втянул носом в воздух и, узнав уже знакомый запах прыткой ведьмы, расплылся рассеченными губами в широкой зубасто-глумливой лыбе. На остальных не было смысла смотреть. Главное, я увидела. По обе стороны от парочки, в которой один был мозгом, а другой мышцами, стояли другие горы мышц, мало-мало меньше. Такие же каменолобые, как и вожак, только жаждущие выслужиться, чтобы получить местечко в стае потеплее, кусок мяса посочнее и жертву не последним в очереди. Потому как обычно, когда стая наиграется, мало что остается от игрушек вурдалачьего произвола. Вряд ли после этого кто-то мог опознать неосторожную девицу, сегодняшнюю игрушку стаи. В этой пестрой компании были немногочисленные вкрапления девиц-демониц, извечной спутницы и подпевалы оборотней, нищие дочери из многочисленных семейств демонов и парочка, судя по лицам, очень пакостных ведьм. Они заслуживали внимания еще меньше. Каждая жалась к оборотню по мускулистее. Каждая имела скрытые рожки и старательно пыталась дотянуться до уровня платиновой блондинки. Правда, безуспешно. Ни те финансы, ни те усилия, ни такое титаническое стремление быть выше и лучше всех. До этой мерзавки им еще вылизывать себя и вылизывать. Потому как их предводительница держала себя с претензией на чистокровную аристократичность. Все в ее одежде и модных аксессуарах говорило об этом. В общем, демоница корчила из себя чистокровную и потомственную леди. Хотя каждый знает, у демонов кровь еще более разнообразная и перемешанная с другими расами, чем у оборотней. От связи демона и другого существа, будь то ведьма или суккуб, всегда рождался демон. И вся эта компания люто меня не взлюбила с первого взгляда. Еще тогда, когда я первый раз шагнула на порог этой школы. Удивительно. Столько разных чувств разные существа испытывают к одной маленькой – ведьме. Перевертыш, вурдалаки, ведьмы, демоницы и платиновая блондинка, в конце концов. Можно было не спрашивать, за что демоница так меня ненавидит. Ни за что. Все объяснялось просто. Я легкая добыча. Незатейливая игрушка, за порчу которой не очень сильно влетит, а в процессе ломки веселья будет тонна. Если оборотни просто видели во мне доступные объекты и ничего более, уж демоница-то точно знала. Я не просто мелкая слабосильная ведьма, а вдобавок еще и полукровка, то есть почти человек. Мелкое, легко ранимое существо, не имеющее сил дать сдачи. Она-то и была главной зачинщицей травли. А самое отвратительное, под удар попадали и мои друзья. Больше всего досталось Полли. Блондинка решила простирать появление новенькой в школе. Обязательно на людях и, так сказать, заранее задать тон отношения к потенциальной конкурентке. Я прекрасно прозревала этот посыл, потому как была из ведьмовской среды, где каждая ведьма другой враг, творище и корм. Впрочем, такие группы часто дают шанс жертве избежать печальных последствий и подминают слабых магией под себя, чтобы иметь еще одну подружку на побегушках. Что хуже, я не знала. Смотрите-ка, новенькая затусила с психичкой. Всеобщий ржач в коридоре. Эй, ненормальная! Все, теперь у этой лихой компании есть зрители. Просто так не отцепятся. Ах да, я забыла, ты не ненормальная, а сверхъестественно одаренная. От очередного взрыва смеха вздрогнула вся школа. Эй, психичка, предскажи мне будущее. Нашамань хорошую оценку. Гром хохота, зрители довольны представлением. «И рыжая твоя подруга, бешеная и явно такая же ненормальная, как ты. И рожа у нее страшная и рябая. Небось, необъяснимое явление на рыле высыпало пополам с прыщами». Я проследила за уничижительными взглядами толпы и увидела Сьюки и Полли. Рыжая, как морковка, подруга покраснела от ярости, словно помидор. И уже засучивала рукава растянутой вязаной кофтой. Недобро поглядывая на ведьм. Но куда ей? Там ведь оборотни. Полли сложно было узнать. Съежившуюся, как улитка, изо всех сил старающуюся быть меньше и незаметнее. Это выражалось в опущенной голове и втянутой в плечи шеи, словно у черепахи. Прямые и длинные, черные, как смоли густые, не чета отравленным заклинаниями патлом демониц. Волосы свесились вниз, закрывая лицо и пряча хозяйку. Подруга будто ждала, что ее вот-вот ударят. Да так и было, ее били словами, выстирывая ее мелкие грехи и ошибки на людях. Я бросилась к бледной Полли, которая покрылась холодным потом. Такое оскорбление и на глазах всей школы. Бедная, я-то уже дубленой шкурой обросла. В любом шабаше ведьм идет такая травля, что некоторые самые слабые удавливались от тоски. Попав в токсичную черно-ведьминскую среду, я быстро поняла, что на других ведьм и их мнение надо плевать с вышки без передышки. Однажды даже заклинание такое прочла. «Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех». А еще надо было сказать магическое слово и щелкнуть хвостом. Копчикова отростка у меня не было, но я на зубок выучила этот урок. И он меня много раз спасал от нападок других ведьм. Но Полли явно этого заклинания не знала и страдала под хлесткими ударами объединенных усилий демоницы ведьм. Я понимала. Поскольку я единственная обладаю сверхъестественными способностями, мне и брать главный удар на себя. Если сейчас здесь завяжется драка, беды не миновать. Оборотни обернутся, ведьмы применят магию, моих друзей размажут по всей школе. А самой крайней сделают меня, поскольку я участвовала в конфликте и раскрыла перед обычными людьми мир магии. Не ищите здесь логику, ее тут нет. Просто когда такое происходит, властям приходится зачищать местность, изображая эпидемию или еще что-нибудь подобное, и назначать козла отпущения. Еще и деревенские пострадают, сообразила я. Но первым удила почему-то закусил именно Мартин и попер на вурдалака. Вероятно, в его понимании бить ведьм было не по-джентльменски. А вот я бы треснула каждой. Но действовать придется иначе. Я уже тайком шарила по карманам. «Ну давай, ботаник, смелее иди сюда. Я тебе дам пару уроков зубрежки по зубам». То еще остроумие. Это ржал во всю глотку главный вурдалак. Мы втроем вцепились в приятеля и на силу оттащили. Так рьяно парень рвался в бой. Блондинке же хватило одной небрежно положенной на локоть вурдалака руки, чтобы оборотень остановился. Судя по всему, демоница полностью контролировала оборотня. Плохо, очень плохо. Жить в этой деревне становилось еще опаснее. Тупой оборотень еще может и забыть про добычу, переключившись на новую. Но вот закомплексованная лидерша никогда не оставит в покое свою жертву, пока не превратит ее в мокрое место, а жизнь в кошмар. Долго тянуть не следовало. Настал мой черед действовать. Маленький травяной шарик, пропитанный варевом из полыни и волчьей ягоды, запущенный щелчком моих ловких пальцев, полетел прямо в гогочущую глотку главаря банды. Я вцепилась в друзей, как трактор на буксире потащила их прочь, пока не стало поздно. Удивленные лица друзей надо видеть. Но я была непреклонна. Ежесекундно ожидала действия зелья. И в конце концов за нашими спинами рванула. Платиновая блондинка, как резвая коза, успела отскочить. А вот ведьмы и стая вурдалаков получили полный фонтан блевотины, перекошенные рыла. Главаря перевертыши выворачивала, и это была не трансформация. Всеобщий брезгливый вопль отвращения сотряс школу. Про нас тут же забыли. Новое представление, еще более ужасающее, гипнотизировало публику, не способное оторвать взгляд. То тут, то там послышались сдерживаемые синхронные звуки. Публика слишком внимательно внимала и таки прониклась представлением, которое вызвало в них желание поучаствовать. А оборотень не унимался, выдавая из себя все новые и новые фонтаны. Тут дело такое. Волчья ягода, пролонгированная полынью, страшная штука для оборотней. Полное очищение гарантировано. Скоро и противоположный конец тела подключится к веселью. Это зелье обычно использовали, чтобы спасти жизнь, если в организм перевертыша попадет сильный яд, способный свалить. Когда выбор между хоть и длительным, но временным мучением и окончательной смертью, согласишься на все. Но я нашла новое применение этим волшебным ингредиентам. Жизнь учит. В таком состоянии ни один озабоченный оборотень не вспомнит о приставании. Будет занят иными, менее эротичными ощущениями. Главарь банды присел и застонал. Очередной вопль фрапированной публики заставил некоторых ретироваться. Например, чудесным образом испарилась платиновая блондинка. А дальше, привлеченные громогласными овациями, набежали учителя и завучи. Где-то вдали слышался даже голос директора. Все делали предположения – наркотики, спиртное или колеса. Не угадали. Отравление волчьей ягодой, усиленное полынью. Но вряд ли кто-то придаст этому значение. Ведьмы очень быстро учатся не попадаться. Ни спиртного, ни наркоты власти не найдут. А вот столовую теперь будут проверять тщательнее. Уже выворачивала далеко ни одного главаря. К К нему присоединились ученики, те, что повпечатлительнее и духом пониже, и некоторые учителя. В общем, шоу продолжалось еще очень долго, мы не стали досматривать до конца. Спускаясь со ступеней школы, Полли тайком утирала слезы под огромными очками. Только я одна слышала, как она прошептала: «Чтоб тебе провалиться сквозь землю. Вот мое предсказание». Видимо, это был не первый раз, когда школьный зверинец дразнил моих друзей. Тогда я не придала этой фразе значения, а зря. Друзья стыдились произошедшего, я злилась. Во мне закипала черно-ведьмовская ярость на этих эмоциональных паразитов, что присосались к моим друзьям и дразнили их за увлечение. Вся ирония была в том, что необъяснимые явления впрямь имелись. Но как же гадко и низко, будучи самим сверхъестественными сущностями, дразнить простых людей за то, что они верят в твое существование. Расстроенные и злые, мы расстались у кромки леса. Друзья еще долго стояли и махали мне вслед рукой. Теперь я не сомневалась, они в чем-то меня подозревают или не хотят отпускать одну в особняк. Но у меня уже был четкий план, от которого я не собиралась отступать. Чтобы не встречаться с вурдалаками, свидетелей-то со мной не было. Я пошла к дому новой дорогой и окончательно убедилась, что она действительно короткая. Путешествие до особняка заняло минут 10, не больше. Как мышь, я проскользнула мимо сдвоенных домов возле бывших главных ворот. В окнах не горел свет. Или семья привратника, будучи демонами, могла видеть в кромешной темноте и экономила на электричестве. Многие магические существа так поступали, на чем и попадались. Несмотря на пустоту, я вновь почувствовала это гнетущее ощущение и ускорила шаг, буквально добежав до оранжереи. Я чувствовала себя словно волк в осаде. Кругом красные флажки и некуда бежать. Только в своей комнате я более-менее была в безопасности. Мой особняк – моя крепость. И немного утешали свежие подтеки воска на подоконнике.